что лифлянское рыцарство, эти пьяницы и пожиратели ливерной колбасы еще колеблется? Август, огромный и великолепный, в белом военном кафтане, подступал к Паткулю, стиснув кулаки, яростно тряс кружевными манжетами, в раздражении выкрикивал много лишнего. «Где датское вспомогательное войско? Вы обещали мне его! Где 50 солдатских полков царя Петра? Где ваши 200 тысяч червонцев? Поляки, черт возьми, ждут этих денег! Поляки ждут моего успеха, чтобы взяться за сабли, или моего провала, начать неслыханную междоусобицу!» Пена текла с его полных, резко вырезанных губ, холеное лицо тряслось. Паткуль, отведя глаза, сдерживая бешенство, подпиравшее горло, ответил: «Государь, рыцари хотели бы получить гарантию того, что, свергнув шведское господство, не подвергнутся нашествию московских варваров. В этом, думается мне, причина колебания. Вздор! Пустые страхи! Царь Петр клялся на распятии не идти дальше Ямбурга. Русским нужна Ингрия и Карелия. Они не посягнут даже на Нарву. Государь, я опасаюсь вероломства. Мне известно, из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель, будто бы для закупки товаров. Им приказано снять планы с этих крепостей». Август отступил. Большая, с подкрашенными ногтями рука его упала на эфес шпаги. Круглый подбородок выпятился надменно. «Господин фон Паткуль, даю вам королевское слово. Ни Нарва, ни Ревель, ни тем паче Рига не увидят русских. Что бы ни случилось, я вырву эти города из когтей царя Петра». Король отчаянно скучал в Метаве, в герцогском дворце. Его пребывание вблизи войска не ускоряло событий. Удалось только взять крепостцу Кобершанс. Два раза бомбардировали Ригу, но безуспешно. Лифлянские рыцари все еще раздумывали, садиться ли на коней. Польские магнаты настороженно выжидали, готовя, по-видимому, на предстоящем сейме запрос к королю, с какими целями он втягивает Польшу в эту опасную войну. Погода в Метаве была скверная, денег мало. Курлянские помещики неотесанные, жены их более похожи на стельных коров, чем на соблазнительный пол. Молодой курлянский герцог Фридрих Вильгельм, чванный пьяница, нагонял непереносимую скуку. Если бы не усилие нового друга Аталия Десмунд, покинувший вместе с королем веселую Варшаву, пылкому нраву Августа грозила бы меланхолия. Аталия Десмунд затевала балы и охоты, выписала из Варшавы итальянских актеров, разбрасывала деньги с такой непонятной щедростью. Даже Август иной раз сопел носом, отдавая распоряжение министру двора изыскать для графини столько-то золотых дублонов. От сурового климата итальянские актеры чахли и кашляли. На изящно задуманных балах местное дворянство, незнакомое с утонченными наслаждениями, только таращилось на роскошь, подсчитывало в уме, во что это обошлось королю. Однажды король обедал. По обычаю он ел один, спиной к огню камина, за небольшим столом. Дамы сидели перед ним полукругом на золоченых стульчиках. На короле был небольшой галантный парик, легкий кафтан с цветочками, батистовая рубашка падала кружевами до низа живота. Кравчий пергаментный старик с крашенными усами подливал гретое вино. Сегодня присутствовал на приеме 6 местных баронесс со свекольными щеками. 6 дородных баронов напряженно стояли за их обсыпанными мукой париками. 2 стульчика были не заняты. Август, жуя фаршированного зайца, мутно поглядывал на дам. Потрескивали дрова. Бароны и баронессы не шевелились, очевидно опасаясь неприличных звуков в виде сопения. Молчание слишком затянулось. Август облокотясь, вытер губы, уронил на стол салфетку —